Глава 31. Им потребовалось полчаса, чтобы обыскать Линкольн и перейти в мой дом, где они начали с кабинета. Все это время я лишь наблюдал, вступая в беседу, когда приходилось давать комментарий о чем-либо, вызвавшем заминку в их поисках. Они мало общались между собой, и становилось все яснее, что между напарниками существует некий разлад относительно направления, в котором Лэнгфорд повел расследование. В какой-то момент обыска у Лэнгфорда зазвенел мобильник, и он вышел на веранду поговорить без свидетелей. Шторы на застекленной двери были подняты, и, стоя в коридоре, я мог, глядя в одну сторону, видеть, как он торчит там и разговаривает, а, глядя в другую, наблюдать за Собол в моем кабинете. «Вам все это не очень-то по душе, не правда ли?» — обратился я к ней, когда ее напарник не слышал моих слов. «Не имеет значения, как я к этому отношусь. Мы расследуем дело, вот и все». «Ваш коллега всегда так держится или только с адвокатами?» «В прошлом году он потратил 50 тысяч на адвоката, пытаясь добиться опекунства над своими детьми, но так и не смог. Перед этим мы проиграли крупное дело об убийстве из-за юридических формальностей». Я понимающе кивнул. И он возложил вину на адвоката. Но кто нарушил правила? Она не ответила, и это подтвердило, что именно Лэнгфорд совершил юридическую оплошность. «Картина ясна», — промолвил я. Я снова посмотрел в сторону крыльца, узнать, как там Лэнгфорд. Он нетерпеливо жестикулировал, точно стараясь объяснить что-то недоумку. Наверное, тому самому адвокату по вопросам опеки. Я решил сменить тему. «Вам не кажется, что вами в расследовании манипулируют?» «О чем вы?» «О фотографиях, спрятанных в комоде, о пулевой гильзе, очень кстати отыскавшейся в вентиляционном отверстии в полу. Как-то уж очень удобно». «Что вы хотите сказать?» «Я ничего не хочу сказать. Задаю вопросы, которые вашего напарника, похоже, не интересуют». Я опять бросил взгляд на Лэнгфорда. Он нажимал кнопки своего сотового, собираясь кому-то звонить. Я отвернулся и шагнул в открытую дверь кабинета. Собол шарила за файлами в выдвижном ящике картотечного шкафа. Не найдя пистолета, задвинула ящик и перешла к письменному столу. «А как вы расцениваете адресованное мне сообщение Анхеля?» Тихо проговорил я. «Насчет того, что он отыскал Хесусу Менендесу пропуск на волю. Что, по-вашему, он имел в виду?» «Мы еще не пришли к какому-либо заключению на сей счет». «Жаль. Я думаю, это важный момент». «Все важно, пока жизнь не докажет обратное». «Знаете, тот судебный процесс, в котором я сейчас участвую, весьма интересен. Советую вам прийти и понаблюдать. Вы могли бы узнать кое-что поучительное». Она посмотрела на меня. На миг наши взгляды встретились. Потом Собол подозрительно прищурилась, будто пыталась оценить, действительно ли предполагаемый убийца переманивает ее на свою сторону. «Вы серьезно?» «Да, почему бы нет?» «Что ж, начнем с того, что, будучи под стражей, вы не сумеете участвовать в суде». «Эй, да ведь нет пистолета, нет и уголовного дела. Потому-то вы сюда и приехали, не так ли?» Она промолчала. «Кроме того, это ведь идея вашего напарника. Вы с ним не заодно, могу поклясться». «Типичный адвокат. Полагаете, что знаете все маневры?» «Нет, это не про меня. Все больше убеждаюсь, что я полный профан». «Это ваша дочь?» Собол указала на фотографию на чайной чашке на столе. «Да, Хейли». «Приятное созвучие. Хейли Холлер. Назвали в честь кометы?» «Что-то вроде. По-другому пишется. Идея жены». Вошел Лэнгфорд и громко оповестил Собол о звонке начальника, который минуту назад сообщил, что они опять в игре и должны заняться очередным Глендейлским делом об убийстве, независимо от того, закончено дело Левина или нет. Он не говорил о том, куда звонил сам. Собол сказала, что закончила обыскивать кабинет. Пистолета не нашла. «Говорю же вам, нет его здесь», — произнес я. «Зря тратите свое время, и мое тоже. У меня завтра судебное заседание, мне надо готовиться к допросу свидетелей». «Теперь займемся спальней», — проговорил Лэнгфорд, игнорируя мои возражения. Я шагнул в коридор, давая им возможность пройти в следующую комнату. Там спальня, они двинулись вдоль кровати, каждый со своей стороны, к двум парным ночным столикам. Лэнгфорд выдвинул верхний ящик тумбочки и извлек оттуда компакт-диск. «В Реквием по Лилу Демону», — прочел он. «Вы, очевидно, чертовски меня дурите». Я не ответил. Собел быстро открыла два ящика тумбочки и нашла их пустыми, если не считать полоски презервативов. Я отвернулся. «Беру на себя стенной шкаф», — объявил Лэнгфорд, покончив с ночным столиком и оставив ящики открытыми, в типично полицейской манере. Он вошел в шкаф-купе, и вскоре оттуда послышался его голос. «Ну вот оно!» Он вышел из шкафа, держа в руках деревянный футляр. «Браво!» — воскликнул я. «Вы нашли пустой ящик из-под пистолета. Наверное, вы детектив». Лэнгфорд с усилием тряхнул ящик в руках, прежде чем поставить на кровать. Либо он пытался дразнить меня, либо в футляре находилось что-то тяжелое. Легкий холодок пробежал у меня вниз по спине. Я вдруг сообразил, что Рули мог с тем же успехом еще раз прокрасться в мой дом, чтобы вернуть оружие на место. Лучше тайника не придумаешь. Вот уж где я стал бы искать пистолет в последнюю очередь, коль скоро убедился, что он исчез. Я вспомнил странную усмешку Рули, когда сказал ему, что хочу получить свой пистолет обратно. Не потому ли он улыбался, что я его уже получил? Лэнгфорд щелкнул металлическими щеколдами и поднял крышку футляра. Потом извлек на свет Божий промасленную ткань. Пробковое гнездо, где некогда покоилась пушка Микки Коэна, все так же зияло пустотой. Я с облегчением выдохнул. «Ну, что я вам говорил?» быстро произнес я, стараясь замаскировать вздох. «Угу. То, что вы нам и говорили», — сказал Лэнгфорд. «Хайди, у тебя есть мешок? Надо забрать ящик». Я с любопытством посмотрел на Собел. По мне, она совсем не походила на Хайди. Я даже подумал, не было ли это прозвищем, принятым среди коллег в участке. Или, может, такое имя и явилось причиной, по которой она не стала помещать его на визитной карточке. Как-то недостаточно сурово оно звучало для детектива из отдела убийств. «В машине», — ответила она. «Неси сюда», — велел Лэнгфорд. «Вы хотите забрать пустой футляр от пистолета?» — удивился я. «Зачем он вам?» «Все это звенья одной цепи улик, советник. Вам-то уж следовало бы знать это». Кроме того, он пригодится, поскольку у меня предчувствие, что пистолета мы так никогда и не отыщем. Я покачал головой. Если пригодится, то лишь в ваших мечтах. Ящик ни о чем не свидетельствует. Он свидетельствует о том, что вы владели пистолетом Микки Коэна. Тут прямо так и сказано, на этой медной пластинке, которую приделал ваш папаша или еще кто. Ну так что из этого следует, черт подери? А то, Холлер, что я сейчас, пока стоял у вас на крыльце, сделал звонок. Дело в том, что мы поручили одному из наших поднять старое дело Микки Коэна о необходимой самообороне. Оказалось, в архиве полицейского управления Лос-Анджелеса до сих пор хранятся данные баллистической экспертизы. Большая удача для нас, что материалы дела сохранились. Господи, через 50 лет! И я все понял. Они возьмут пули и гильзы из дела Коэна и сравнят их с аналогичными вещественными доказательствами из дела Левина. Свяжут убийство Левина с оружием Микки Коэна, которое в свою очередь свяжут со мной через футляр от пистолета и через данные автоматизированной компьютерной системы по огнестрельному оружию. Я сомневался, что Рули, разрабатывая свой план удержания меня под контролем, мог вообразить, как ловко полиция сумеет выстроить уголовное дело, даже не имея на руках самого пистолета. Я стоял и молчал. Собел покинула комнату, избегая смотреть на меня, зато Лэнгфорд поднял взгляд от деревянного ящика с ухмылкой киллера на лице. Что приумолкли, советник? Онемели перед лицом неоспоримых доказательств? Я, наконец, обрел способность говорить. Сколько времени займет баллистическая экспертиза? Выдавил я. Что ж, для вас мы сделаем исключение. Проведем в срочном порядке. Так что идите и наслаждайтесь жизнью, пока еще можете. Но не смейте покидать город. Он расхохотался, опьяненный своим головокружительным успехом. Господи, я считал, подобное произносят лишь в кино. Но вот же я только что произнес. Жаль, моего напарника здесь не было. Собол вернулась с большим коричневым бумажным пакетом и рулоном красной клейкой ленты для упаковывания улик. Я смотрел, как она укладывает футляр из-под пистолета в мешок и запечатывает лентой. Я спрашивал себя, сколько времени есть в моем распоряжении и не оторвались ли колеса от той машины, что я запустил в движение. Я начал ощущать себя таким же опустошенным, как и тот деревянный ящик, который Собол только что замуровала внутри жесткого бумажного мешка.